Но льну приходилось уж очень плохо. Чего-чего только с ним не делали. И мяли, и тискали, и трепали, и чесали. Да просто всего и не упомнишь. Наконец он очутился на прялке. Жжжж. Тут уж поневоле все мысли в разброд пошли. Я ведь так долго был несказанно счастлив, думал он во время этих мучений. Что ж, надо быть благодарным и за то хорошее, что выпало нам на долю. Да, надо, надо. Ох. И он повторял то же самое, даже попав на ткацкий станок. Ну вот, наконец, из него вышел большой кусок великолепного холста. Весь лён до последнего стебелька пошел на этот кусок. Но ведь это же бесподобно. Вот уж не думал, не гадал-то. Как, однако, мне везет. А колья-то все твердили. Оглянуться не успеешь, как уж песенки конец. Много они смыслили, нечего сказать. Песенки вовсе не конец. Она только теперь и начинается. Вот счастье-то. Да, если мне и пришлось пострадать немножко, то зато теперь из меня и вышло кое-что. Нет, я счастливее всех на свете. Какой я теперь крепкий, мягкий, белый и длинный. Это, небось, получше, чем просто расти или даже цвести в поле. Там никто за мной не ухаживал. Воду я только и видел, что в дождик. А теперь ко мне приставили прислугу. Каждое утро меня переворачивают на другой бок. Каждый вечер поливают из лейки. Сама пасторша держала надо мною речь и сказала, что во всем околотке не найдется лучшего куска. Ну, можно ли быть счастливее меня?